Он попытался сосчитать, сколько она их проглотила. И в его памяти встали вдруг те двое с истинно бледными, как цинковые белила, лицами, с сигаретами в тонких губах, и змея с электронным глазом, которая, извиваясь, проникала все глубже во тьму, в застоявшуюся воду на дне. Ему захотелось окликнуть Милдред, спросить, сколько ты сейчас проглотила таблеток, сколько еще проглотишь и сама не заметишь. Если не сейчас, так позже. Если не в эту ночь, так в следующую. А я буду лежать всю ночь без сна и эту, и следующую, и еще много ночей. Теперь, когда это началось. Он вспомнил все, что было в ту ночь. Неподвижное тело жены, распростертое на постели, и двое санитаров, не склонившихся заботливо над ней, а стоящих около, равнодушных и бесстрастных, со скрещенными на груди руками. В ту ночь возле ее постели он почувствовал, что если она умрет, он не сможет плакать по ней, ибо это будет для него как смерть чужого человека, чье лицо он мельком видел на улице или на снимке в газете. И это показалось ему таким ужасным, что он заплакал. Он плакал не от того, что Милдред может умереть, а от того, что смерть ее уже не может вызвать у него слез. Глупый, опустошенный человек. И рядом глупая, опустошенная женщина, которую у него на глазах еще больше опустошила эта голодная змея с электронным глазом. «Откуда эта опустошенность?» — спросил он себя. «Почему все, что было в тебе, ушло, и осталась одна пустота? Да еще этот цветок, этот одуванчик!» Он подвел итог. «Какая жалость! Вы ни в кого не влюблены!» «Почему же он не влюблен?» «Собственно говоря, если вдуматься, то между ним и Милдред всегда стояла стена. Даже не одна, а целых три, которые к тому же стоили так дорого. Все эти дядюшки, тетушки, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы, жившие на этих стенах, свора тараторящих обезьян, которые вечно что-то лопочут, без связи, без смысла, но громко, громко, громко! Он с самого начала прозвал их родственниками. «Как поживает дядюшка Льюис? Кто? А тетушка Мот?» Когда он думал о Милдред, какой образ чаще всего вставал в его воображении? Девочка, затерявшаяся в лесу, только в этом лесу, как ни странно, не было деревьев, или, вернее, заблудившаяся в пустыне, где когда-то были деревья, память о них еще пробивалась то тут, то там. Проще говоря, Милдред в своей говорящей гостиной. «Говорящая гостиная!» Как это верно! Когда бы он ни зашел туда, стены разговаривали с Милдред. «Надо что-то сделать». «Да-да, это необходимо. Так чего же мы стоим и ничего не делаем? Ну, давайте делать. Я так зла, что готова плеваться». «О чем они говорят?» Милдред не могла объяснить. «Кто на кого зол?» Милдред не знала. «Что они хотят делать?» «Подожди, и сам увидишь», — говорила Милдред. Он садился и ждал. Шквал звуков обрушивался на него со стен. Музыка бомбардировала его с такой силой, что ему как будто отрывало сухожилия от костей, сворачивало челюсти, и глаза у него плясали в орбитах, словно мячики, что-то вроде контузии. А когда это кончалось, он чувствовал себя как человек, которого сбросили со скалы, повертели в воздухе с быстротой центрифуги и швырнули в водопад. И он летит, стремглав летит в пустоту. Дна нет, быстрота такая, что не задеваешь о стены, вниз, вниз, вниз, и ничего кругом, пусто. Гром стихал, музыка умолкала. — Ну как, — говорила Милдред, — правда потрясающе? — Да, это было потрясающе. Что-то совершилось, хотя люди на стенах за это время не двинулись с места, и ничего между ними не произошло. Но у вас было такое чувство, как будто вас протащило сквозь стиральную машину, или всосало гигантским пылесосом. Вы захлебывались от музыки, от какофонии звуков. Весь в поту, на грани обморока, Монтек выскакивал из гостиной. Милдред оставалась в своем кресле, и вдогонку Монтегу снова неслись голоса родственников. «Теперь все будет хорошо», — говорила тетушка. «Но это еще как сказать», — отвечал двоюродный братец. «Пожалуйста, не злись. Кто злится? Ты? Я? Да, прямо бесишься. Почему ты так решила? Потому...» «Ну, хорошо!» — кричал Монтек. «Но из-за чего у них ссора? Кто они такие? Кто этот мужчина и кто эта женщина? Кто они, муж и жена? Жених и невеста разведены, помолвлены? Господи, ничего нельзя понять!» «Они...» — начинала Милдред. «Видишь ли, они... Ну, в общем, они поссорились. Они часто ссорятся. Ты бы только послушал. Да, да, кажется, они муж и жена. Да-да-да, именно муж и жена. А что?» «А если не гостиная? Если не эти три говорящие стены, к которым по мечте Милдред скоро должна была прибавиться четвертая? Тогда это был жук». Открытая машина, которую Милдред вела со скоростью 100 миль в час. Они мчались по городу, и он кричал ей, а она кричала ему в ответ, и оба ничего не слышали, кроме рева мотора. «Сбавь до минимума!» — кричал он. «Что?» — кричала она в ответ. «До минимума! До 55! Сбавь скорость!» «Что?» — вопила она, не расслышав. «Скорость!» — орал он. И она, вместо того, чтобы сбавить, доводила скорость до 105 миль в час, и у него перехватывало дыхание. А когда они выходили из машины, в ушах у Милдред уже опять были ракушки. Тишина. Только ветер мягко шумит за окном. «Милдред!» — он повернулся на постели. Протянув руку, он выдернул музыкальную пчелку из ушей Милдред. «Милдред! Милдред!» «Да!» — еле слышно ответил ее голос из темноты. Ему показалось, что он тоже превратился в одно из странных существ, живущих между стеклянными перегородками телевизорных стен. Он говорил, но голос его не проникал через прозрачный барьер. Он мог объясняться только жестами и мимикой, в надежде, что Милдред обернется и заметит его. Они не могли даже прикоснуться друг к другу сквозь эту стеклянную преграду. «Милдред, помнишь, я тебе говорил про девушку?» «Какую девушку?» — спросила она сонно. «Девушку из соседнего дома». «Какую девушку из соседнего дома?» «Ну, ту, что учится в школе. Ее зовут Клариса». «А, да». «Я уже несколько дней ее нигде не вижу. 4 дня, чтобы быть точным. А ты ее не видала?» «Нет». «Я хотел тебе рассказать о ней. Она очень странная». «А, теперь я знаю, о ком ты говоришь». «Я так и думал, что ты ее знаешь». «Она...» — прозвучал голос Милдред в темноте. «Что она?» — спросил Монтек. «Я хотела сказать тебе, но забыла. Забыл». «Ну, скажи сейчас, что ты хотела сказать?» «Ее, кажется, уже нет». «Как так? Нет?» «Ну, вся семья уехала куда-то, но ее совсем нет. Кажется, она умерла». «Да ты, должно быть, о ком-то другом говоришь». «Нет, о ней. Маклеллан. Ее звали Маклеллан. Она попала под автомобиль 4 дня назад. Не знаю, наверное, но, кажется, она умерла. Во всяком случае, семья уехала отсюда. Точно не знаю, но... кажется, умерла».